как она меня просила, и усугублять его волнение ради ее эгоистических целей. Поэтому, встретив господина, когда он направлялся в гостиную, я ничего ему не сказала, но позволила себе вернуться назад и послушать, не пойдет ли у них снова спор. Линтон заговорил первый. «Не уходи, Кэтрин», — начал он без тени гнева в голосе, но со скорбной безнадежностью. «Я буду краток. Не препираться я пришел и не мириться. Я только хочу знать, намерена ли ты после всего, что сегодня случилось, продолжать свою дружбу». «О, ради бога!» — перебила госпожа и притопнула ногой. «Ради бога, на сегодня довольно. Твою холодную кровь не разжечь до лихорадки. В твоих жилах течет студеная вода, а в моих все кипит. И когда я вижу такое хладнокровие, меня трясет. Если хочешь от меня отделаться, ответь на мой вопрос», — упорствовал мистер Линтон. «Ты должна ответить, а горячность твоя меня не тревожит. Я убедился, что ты, когда захочешь, умеешь быть такой же сдержанной, как всякой другой. Намерена ли ты отныне порвать с Хитклиффом? Или ты порываешь со мной? Ты не можешь быть другом одновременно и мне, и ему. И я желаю знать, кого ты выбираешь». «А я желаю, чтобы меня оставили в покое!» — прокричала Кэтрин с яростью. «Я этого требую! Или ты не видишь, что я еле держусь на ногах? Эдгар, ты отступаешься от меня?» Она дернула звонок так, что шнур с дребезжанием оборвался. Я вошла неторопливо. Это и святого вывело бы из себя. Такое бессмысленное злое беснование. Раскинувшись, она билась головой о валик дивана и так скрипела зубами, что казалось, вот-вот раскрошит их. Мистер Линтон стоял над ней и глядел в раскаянии и страхе. Он велел мне принести воды. Она задыхалась и не могла говорить. Я принесла полный стакан, и так как она не стала пить, побрызгала ей в лицо. Через несколько секунд она вытянулась в оцепенение. Глаза у нее закатились, а щеки, сразу побелев и посинев, приняли мертвенный вид. Линтон был в ужасе. «Ничего тут страшного нет», — прошептала я. Мне не хотелось, чтобы он уступил, хотя в глубине души я и сама ощущала невольный страх. «У нее кровь на губах», — сказал он, содрогнувшись. «Не обращайте внимания», — ответил я жестко. И я ему рассказала, как перед его приходом она решила разыграть припадок. По неосторожности я сообщила это слишком громко, и она услышала. Она вскочила, волосы рассыпались у нее по плечам, глаза горели, мускулы на шее и руках неестественно напряглись. Я ждала, что мне по меньшей мере переломают кости. Но она только повела вокруг глазами и кинулась вон из комнаты. Господин приказал мне последовать за ней. Я дошла до дверей ее спальни. Не дав мне войти, она заперла дверь на ключ. Так как наутро она не соизволила спуститься к завтраку, я пошла спросить, не пожелает ли она, чтобы ей принесли чего-нибудь в комнату. «Нет», — отвечала она повелительно. Тот же вопрос был задан в обед. И когда мы пили чай, и на следующее утро опять, но ответ был все тот же. Мистер Линтон со своей стороны проводил все время в библиотеке и не справлялся, чем занята жена. Он целый час беседовал с Изабеллой, надеясь, что сестра, как приличествует девице, выразит свое возмущение по поводу заигрывания Хитклиффа. Но он ничего не мог понять из ее уклончивых ответов и был принужден прекратить допрос, так и не добившись толку. Все же в заключение он ее торжественно предупредил, что если она по сумасбродству своему станет поощрять недостойного искателя, то сама разорвет этим родственные узы между собою и братом. Глава 12. Пока мисс Линтон бродила по парку и саду, всегда молчаливая и почти всегда в слезах, пока Эдгар запирался среди книг, которых не раскрывал, томясь, как мне думалось, неотступным смутным ожиданием, что Кэтрин, раскаявшись в своем поведении, сама придет просить прощения и мириться.